Глава 9. Пушкин мерил истину сердцем, гением своим, всей жизнью своей, как и готовностью к смерти ради нее. Пушкинские герои безгранично импульсивны. У него не могло быть ни Гамлета, ни Раскольникова, а Фауст жестоко высмеян им. Всякое резонерство чуждо пушкинским героям. Это люди без оглядного риска. Они словно ищут своего звездного часа. Когда настанет он, самоотрешенность их не знает предела. Тут они готовы на все ради верности своему слову и чувству. Тогда-то произносят они самые верные, настолько же дерзкие, насколько и возвышенные слова. Они верят минуте, подготовленные к ней всей жизнью своей. Тут перед ними все должны расступиться. Кто б ни оказался их соперником, он сникнет в попытке противостоять им. Вот Дон Гуан из «Каменного гостя» перед решительным свиданием с Донной Анной у могилы ее мужа, им же Гуаном убитым, как он утверждает, нечаянно. Убить человека нечаянно мог лишь человек, не являющийся убийцей. Теперь, вновь появившись в Мадриде, он прикинулся отшельником смиренным, дабы каждый день иметь возможность видеть прелестную вдову, тут же быть ею покоренным и тут же ее покорить, на то ведь он и Дон Гуан. Безошибочно опознав приближение решительной минуты, минуты объяснения, он задумался над тем, как ему следует держаться в эту минуту. «С чего начну? Осмелюсь или нет? Сеньора, ба, что в голову придет, то и скажу без предуготовления, импровизатором любовной песни». Какая удивительная импровизация! Трудно не увидеть в ней вершину мировой поэзии. Главное место в словесном поединке Дон Гуана с Донной Анной — его ответ на ее упрек, что он не в своем уме. Нет, он категорически не согласен с нею, что его можно признать за безумца. «Или желать кончины, Донна Анна, знак безумства». «Когда б я был безумец, я б хотел в живых остаться, я б имел надежду любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночи стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон, не стал бы я скрываться, я, напротив, старался быть везде б замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии». Эти трижды сказанные слова «когда б я был безумец» замечательно выражают суть натуры Пушкина. Всякий раз они заключают в себе новый смысл, вернее, новую вариацию одного и того же смысла. В устах Дон Гуана действительное безумие — это благоразумный и холодный расчет, каким путем достигнуть той или иной цели, когда человек живет не по велению души и сердца, а по закону, как достигнуть своего. Дон Гуан счел бы себя безумцем, если б безумно влюбленный в Донну Анну думал бы не о том, как ценою даже своей жизни доказать ей свою любовь, но о том, как достигнуть ее и в живых остаться. Он бы счел себя безумцем, когда бы стал действовать, добиваясь любви Донны Анны, как в подобных случаях действуют все другие, то есть проводить ночи у ее балкона, тревожа ее сон серенадами. Равно и тогда, когда бы не стал страдать в безмолвии, преследуя ее своими объяснениями. Тут невольно вспоминаются слова Пушкина: «Блажен, кто молча был поэт». Жить, как подобает человеку, уважающему свое человеческое достоинство, при этом непрестанно рискуя жизнью своей. Это, согласно Пушкину, не безумство, а, напротив, полное соответствие человеческому разуму, вообще всей природе человеческой. А из этого вытекает чрезмерная рассудительность. Вот истинная пагуба для человека.